Смеются все, а еще говорят, спаситель называешься. Господам жизнь спас. Просто терпения моего не стало. И взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники».